После работы всегда у людей меняется лицо полностью. Взгляд, лицо, даже думаешь, блин, вот не этот человек к нам заходил, вот другое лицо было. Там женщины молодеют, то есть это вот была чуть за 40, стало около 30, ты Чуть за понимаешь? 20. Да, чуть за 20. Ведь суть любой медитации – это остановка ума. И ведь можно жить и медитировать, а можно медитируя и жить, это два разных подхода будет. Там тоже тяжело было, не просто же было, упал, стукнулся, сколько этих падений, со стульев, там, с этого, все равно лезешь на этот стул, все равно залазишь на этот подоконник, с которого уже 10-й раз кубарем слетаешь, все равно встаешь, все равно это происходит, ничего тебя не останавливало, почему сейчас ты готов сдаться, остановиться и не пойти такой же навык наработать? Сам подход, он позволяет нам, работая с причинами, не смотреть на диагнозы, да, то есть мы, вот я о чем говорю, мы не работаем с диагнозами, мы работаем с человеком, и надо научить людей пользоваться своими телами правильно и жить правильно, соответственно, ресурсно это делать. Олег, твой метод во многом уникален, и люди, которые побывали под твоими руками, это отмечают. Причем изменения происходят с самого-самого первого раза встречи. И это вот как-то уже по клише, что ли, какому-то идет. Выходит человек, говорит, мир изменился, и я в себе что-то почувствовал такое, чего раньше не чувствовал. Ушли какие-то страдания, переживания, болезни, и я теперь себя чувствую новым человеком. На моих глазах происходили такие изменения, и многие воспринимают это как чудо. Хотя для человека непосвященного это кажется чудом, а для человека, который понимает, как устроен этот мир, это никакое не чудо, это просто ну, взаимодействие с этим миром, потому что человек – это часть этого мира. Вот давай начнем, наверное, с того, как ты пришел к такому. Потому что я помню тебя, когда ты вот относился к миру уже осознанно, у тебя были очень серьезные мировоззренческие такие подвижки, ты много что хотел в этом мире изменить, что-то узнать об этом мире. И я тебя помню, что ты вот подходил к продуктам каким-то, там, доставал ключи из кармана, так тык-тык-тык-тык-тык, так подходит, не подходит, как маятник такой. И вот за последние, скажем так, 2 года, за последние даже полгода произошло такое серьезное изменение, что это можно вот представить как извержение вулкана. Вроде вот, ну да, был вулкан, как гора, и вдруг оттуда что-то бабах и долбануло. Вот давай поговорим о том, как ты пришел к своему методу, который включает в себя много чего такого, что для многих или скрыто, или они знали, что примерно это есть? Большой, емкий вопрос. Я вообще как бы родился с определенными возможностями в этом мире, и это сразу ощущал с рождения. Вот. Но проживая жизнь как бы стандартно, обыкновенно, под каким-то социальным, что ли, установкам, у меня не было полного ощущения вот именно радости от этой жизни, радости от этого мира, какого-то принятия меня целиком в этом мире. То есть у меня всегда было состояние, когда ну, ощущение, что я не полностью востребован, что ли. Вот. И я стал искать пути с раскрытия той части внутренней, того запроса внутри себя, который как раз и позволил мне достигать того, что я сейчас достигаю. И я это нашел через, собственно говоря, биорезонанс, через маятник. Это один из моментов было. Через другой подход к жизни, вот, через изменение мышления, через изменение мировоззрения, через изменение своего собственного состояния, через остановку ума. Вот это очень тоже в свое время, это где-то порядка 14 лет назад, очень быстро наполнило меня другими людьми, которые приходили ко мне за помощью, но я их еще не трогал тогда руками, я с ними разговаривал, у меня было по 5-6 человек в день, которым я тоже производил расстановки внутренние, да, раскрытие, как сейчас модно говорить, инсайты, да, то есть вот это вот. И внутреннее преображение тоже у людей происходило. Были даже остеопаты, которые приезжали, чтобы я им показал, как видеть руками. То есть это такие запросы были. Но я почувствовал, что мне не хватает каких-то других моментов для того, чтобы этот процесс пошел более емко, что ли, более многомерно, то как у меня внутри было, оно тот образ, который у меня внутри был, кто как внутри оно у меня отображалось. И я хотел это в мир внести иначе. И я понял, чем мне не хватает. Мне не хватало наработки определенных качеств, которые было необходимо в срочном порядке сделать. И эта работа по качествам заняла долгие 7 лет, по большому счету. Да, она и сейчас продолжается, но имеется в виду, что вот до того момента, когда я понял, что уже можно начинать делать то, что я сейчас начал делать, да. Вот. И, собственно говоря, вот эту емкость внутреннюю я последние 2 года набирал, ну и за последние полгода действительно произошел как бы резкий прорыв, потому что вот это вот ощущение того, что уже можно, уже ощущение того, что уже готов, и значит, вот этого позволения, что все, пора, то есть и оно оттачивается от человека к человеку, от каждой новой сотни людей, которые проходят, до следующей. То есть это люди, которые даже прошли это полгода назад, они приходят через полгода и смотрят, что совершенно другой результат можно получить, более качественный, более мощный. Вот. И это связано прежде всего с моим внутренним состоянием, то есть с тем, как я проявляюсь, и с моим мировоззренческим подходом, то есть то, как я это вижу, видение, на мой взгляд, целостное и проявление целостное, да, то есть оно дает возможность менять этот мир, преображать этот мир. Давай поговорим о том, что происходит на твоих занятиях с людьми, потому что просто так тебя представлять как доктор, который дает пилюлю, я не могу. Ты взаимодействуешь как минимум на 4 уровнях. Это и телесный уровень, когда человек чувствует приложение руки, либо предмета какого-то, ну, там ножа, может быть. И то же самое ощущение происходит, когда рука накладывается, но через эту руку что-то идет. Например, там, да, надавливание я чувствую, но что-то еще идет. Да, растяжку я чувствую, но что-то идет. Да, массаж я чувствую, но что-то идет. Да, поворот, но что-то еще идет. То есть через руку что-то еще идет. Дальше у тебя идет, помимо всего, еще и соединение с человеком в неком поле, которое, ну, руками здесь невозможно определить, вроде не касаешься, а изменения происходят. И еще есть слово, то есть донесение того, что вот вообще происходит, что с человеком происходило, почему это так происходило, разъяснение. Вот 4 уровня, они присутствуют здесь. Ну, там еще можно другие уровни рассматривать, но я думаю, что 4 – это уже очень много, потому что многие и на одном уровне еле-еле работают. Вот давай рассмотрим, как это все происходит, почему люди удивляются, откуда ты это знаешь о них. Они же тебе это не рассказывали, а ты говоришь, у тебя вот это в семье, у тебя на работе, вот это в жизни у тебя вот так. Говорит, откуда ты знаешь-то, да? Ну, изначально, значит, мировоззрение позволяет мне, мой мировоззренческий такой подход о том, что тело – это инструмент в этой жизни, соответственно, то, как оно сложено, уже понятно, как ты взаимодействуешь. То есть на нем, в принципе, записано очень много. То есть твои взаимоотношения с семьей, твои взаимоотношения с родителями, твое принятие родительских, значит, сил и так далее. То есть это все видно в теле. То, как ты любишь, есть ли у тебя позволение, есть ли у тебя, значит, эмоциональные зажимы, вообще было ли обесценивание этого в детстве, было ли обесценивание твоих действий в детстве и так далее. Все это заложено в теле, это прямо, ну, видно. Вот, приходят образами, то есть руки я положил, мне уже все понятно. Бывает, просто взглядом можно посмотреть. Значит, надо понимать, что я человека просто положил, да, первое, на кушетку, положил его сначала на живот. Вот, соответственно, создается общее поле, в котором я все, что будет происходить с человеком, чувствую через себя, через свое тело. Абсолютно любой процесс мне будет ясен, понятен, ну, за исключением там явно выраженных какой-то, каких-то болевых ощущений. Этого не будет, ну, потому что будет сложно работать, да, как бы сам себе будешь давить, да, это не совсем будет правильный подход. Вот. Далее я вывожу человека в ясность того, что с ним будет происходить. Я ему все это рассказываю, как нужно будет дышать. И руками прохожу полностью по всему телу. Сначала, значит, по спине, потом по передней части тела, по животу особенно. И мы прорабатываем буквально все блоки, соединяем все, что не соединялось до этого момента, поднимаем и внутренние органы, расслабляем кишечники, значит, ставим суставы на место и так далее. И все это происходит единовременно с подправкой человека, с его психического состояния, с его состояния, как я это называю, управляющей силы в этом теле. Вот. И тогда, конечно же, результат становится совершенно иной, потому что подход к человеку не как к телу, не как, а он целостный. То есть для меня человек – это целая система, в которую входит и дух, и душа, и тело. И, значит, и сразу, когда мы всю систему рассматриваем, там не только физическое тело, там сразу множество тел. Поэтому при работе происходит и вибрация, вибрационные все составляющие, и происходит и жар, и где-то холодок пошел, и это… Проработка там, что на одну точку нажал, во вторую убежала. То есть принципиально я могу пояснить, что происходит, когда человеку требуется, но состояние волшебства, оно буквально в каждом движении, в каждом как бы непосвященному. Да. Но за этим есть прямо конкретика, которая ну, легко и объяснить, и в логику свести. Опять логику мировоззрения, то, которое я в себе несу. Вот, которую, собственно говоря, я раскрыл через работу, через действия в этом мире. Вот почему я сказал, что ты отличаешься от докторов многих и медиков многих, которые, давая таблетку, какую-то пилюлю, решают какую-то временную проблему. И получается, что они маскируют причину, либо не вскрывая причину, работают со следствием. Это то же самое, когда в теле есть заноза очень серьезная, выступает гной, и они начинают лечить гной. Именно лечить гной. И вот они и так его лечат, и так. Ну, в лучшем случае сотрут. Но заноза как оставалась, так и остается. И когда приходит человек с больным глазом, ну, глаз плохо видит, либо там воспалился, то доктор, как правило, и работает с этим глазом, не понимая, что с этим глазом работает весь организм. И, может быть, есть какая-то точка, например, на затылке, да, которую проактивируешь, и глаз сам по себе восстановится. Либо есть какая-то причина этого воспаления, а недостаточно просто промыть сам глаз. Вот у тебя таких пилюль прямых, вот в начале, на, скушай, и все пропадет, я не встречал. Да, потом есть какие-то, может быть, там БАДы, может быть, какие-то пищевые добавки, которые что-то усилят, если это человеку нужно, но это потом. Сначала все-таки вот поработать здесь. То есть ты работаешь не со следствием, ты работаешь с причиной, а может быть даже с первопричиной. Вот я вижу это так. Ну, первое, что мы не работаем с диагнозами. То есть мы не работаем с диагнозами и в парадигме диагнозов не живем. То есть мы, вот эта работа с человеком, соответственно, как бы диагноз, это даже может быть следствие бывает, да, то есть не… Ну, онкология. Ну да, это следствие, пример, ну, да. Это или там что-то еще, да. Это проявление уже, это следствие, причем даже какие-то вещи типа генетической направленности, которые сейчас в медицине приняты, мы расшифровываем иначе. Мы просто вот это делаем, вот в моем методе делаем это по-другому. И, собственно говоря, это позволяет раскручивать вещи намного быстрее, то есть получать результат, как ты сказал, даже с первого сеанса, и вводить человека совершенно в другое состояние, когда еще физическое тело не до конца еще выправилось, но состояние человека, ощущение человека, я здоров. То есть и дальше под него уже идет исправление тела. Это запуск всех очистительных структур. Да, это запуск внутренних органов, запуск печени, запуск желчного пузыря, запуск кишечника, запуск иммунитета, да, фактически. Все это вот, как бы все вместе и при этом при всем включение и увеличение присутствия в теле той самой управляющей силы того человека, который тут воплотился. Это очень важно. Потому что именно он желает быть здоровым, именно он хочет быть счастливым, именно он здесь совершает действия. То есть и в этой парадигме мы как бы помогаем человеку взять ответственность или взять управление над своей жизнью, стать хозяином своей жизни, как ты это, значит, в своих передачах транслируешь в свои руки. Вот это вот основное. Потому что все остальное, меня там поразила болезнь, или меня там не поставили диагноз, где ты в этот момент был, а что ты себе поставил. Согласился, не согласился, принял, не Да, принял, а как да. ты будешь дальше А как жить, ты да? будешь дальше жить, да? Уже Что с ты этим будешь с этим диагнозом делать? будешь жить? А врачи как скажут, да? Ну, то есть, вот это, а ты что будешь делать, да? То есть, твоя включенность какая? Ты передал ответственность за свою жизнь кому, да? То есть, вот об этом речь. И когда, если ты обращаешься, значит, в медицину, но подход у тебя иной, и подход, то есть, вот я это называю, делаем все так же, да не так, да, так, да не так. То есть, вот если мы делаем, собственно говоря, то же самое действие, но включаем другой подход, результат иной. Даже обращаясь, значит, к докторам, они совершенно по-другому и к тебе подходят, совершенно по-другому работает то, что они даже прописывают, выписывают. Ну, понятно, запускается другой событийный ряд. Что я могу еще дополнить интересного? Наблюдал некоторые моменты твоей работы, когда человек сам даже не приходит, а его приводят к тебе. И потом, после сеанса, он начинает скакать, бегать, прыгает, не дает всем другим покою, там, живет, активно живет. То есть ночь, полночь, а он там по лестницам носится, со всеми разговаривает. Казалось бы, ты только что умирал, либо умирала. Ну, только что тебя вот там троем на стол, а тут ты соскакиваешь и бегаешь. Вот эти вот моменты очень явно говорят о твоем методе, и для многих это как чудеса воспринимается. Но опять же, мне хотелось бы уточнить, есть ли какие-то ограничения, с кем-то не работаешь, например, по возрасту, ну, это слишком малой, а это слишком старой. Либо, может быть, какие-то ограничения, ну вот хотя ты сказал, там диагнозов ты не ставишь и к ним не, особо не присматриваешься. Да, есть он и есть, но все-таки есть ли какие-то ограничения? Мне очень комфортно работать с человеком, который может включиться в процесс. То есть, если мы говорим про детей, значит, если это ребенок до 7 лет, то этот ребенок должен быть осознанно понимающий или готовый принять решение на моменте работы. То есть, если меньше, совсем маленькие, ну, сложнее. Тут скорее проще работать с мамой, чем с ребенком, потому что отражение на ребенке это просто, ну, как бы родительское. В большей степени, чем самого ребенка. Там, где уже ребенок может самостоятельно какие-то вещи принимать. Я, знаешь, на примере тика могу рассказать. Тиков, да, вот у меня был период, когда в один день привезли двух детей, в один заезд в Москву, да, привезли двух детей, и у обоих были тики. То есть там у одного ребенка это вот так вот, вот такое вот было. 45 минут мы с ним работали. До этого 3 года мытарства мамы по больницам, по врачам и так далее. 45 минут, все, нет тика, он ушел. И он больше уже не вернется к нему. Потому что ситуация прожита, ситуация безвозвратно прожита. То есть те изменения, которые происходят в человеке, те подсвечивания, то преображение, они безвозвратные. То есть это, я могу это пояснить и как бы показать, почему так, но просто вот сейчас оно, это так, это факт. И человек никогда не вернется в состояние меньшее до этого. Потому что преображение происходит на уровне внутреннем, да, то есть ты уже, если даже будешь куда-то падать, то это будешь делать осознанно. Это тоже и есть для этого примеры. Вот. И второй ребенок тоже стало легче именно по как бы, ну, их включенность, да, была у первого была максимальная включенность, у второго стало легче, но там прямо видно, что надо было с мамой, да, включаться и работать с мамой. Вот этот, значит, процесс с мамой не доработали, у ребенка до конца не ушло. Вот. То есть, если первый ребенок, мальчик, он прямо как вот мужчина внутренне был готов взять ответственность, и вот это в тик ушла та сила, когда он видел, что маме плохо, и он хотел ее защитить, но он был слишком мал и не мог, да, и мы, так сказать, я помог ему это выпустить, этот зажим, то во втором случае мальчишка более слабый духом, он готов переложить ответственность на маму за то, что с ним происходит, и находится в состоянии жалобы, да, то есть вот этого поиска опоры, поддержки, всего вот этого остального. Понятно, да? То есть и тогда как бы работа с мамой, она более в этом случае предпочтительна. Вот. По возрасту у меня, наверное, самый старший возраст 78 лет. 78 лет это Это человек, который достаточно как бы знаменит в кругах, в Архангельске, допустим, да, знаменитые женщины. Вот мы про них снимали документальный фильм. И это женщина, которая сказала: Олег, все, я впервые за много лет дошла до дома без одышки. То есть вот настолько улучшение как бы происходит, что это вот сеанс и все. И у тебя и не возвращается потом эта одышка, даже в 78 лет пошли изменения. Но есть еще такой момент, когда я могу дотянуться до человека, то есть мы тронули, сдвинули, пошла раскрутка по телу и пошло какое-то изменение событийных рядов. Если человек не включается в этот процесс, значит, то может раскрутиться, прямо вот как бы, дай свободу, и пружина разожмется. Вот, и я смотрю просто, если я, допустим, приеду там через 2 месяца, через 3, я говорю, давайте мы поработаем, включим еще сюда ваше намерение, чтобы наилучшим образом, по той мере, насколько вы готовы, вы включились сюда, чтобы пружина не просто разжалась, а управляемо разжалась под вашим присмотром. Тогда этот процесс изменения, он пройдет безболезненно в вашем теле. Самое главное быть готовым просто жить, действовать, да, открыто каждый раз. Я когда-то тоже проходил этот целительский этап, нужно было в моей жизни пройти. Когда занимался там и гонением чертей, и там, сущности, и целительством. И выстраивались тоже очереди. Но это не мое. Это я прошел и прошел. Надо было с этим столкнуться. Там с малолетства у меня это были тоже какие-то... Но я что хочу сказать. Есть разные варианты диагностирования взаимодействия с человеком. Бывает, проходишь мимо человека, я так пальчиком, то ни с того ни с сего, просто пальчиком так ткнул, вот у нее рука начала двигаться, там, да, или там зажим ушел с шеи. Там. Просто ты это делал, не осознавая, потому что так надо было. Бывают моменты, когда ты встречаешь человека, у тебя открывается какое-то видение, как рентген, например. Ты видишь его проблемы, там все тело видишь, оно как будто светится. И видишь какие-то поля вокруг, видишь какие-то там сущности, которые торчат в его пространстве и просто едят его, да, там, либо перенаправляют его силу или что-то еще. А бывает так, что ты взаимодействуешь с чем-то вышним. А бывает так, что руку накладываешь и проводишь, и ты чувствуешь, оп, здесь воспаление, с другой стороны, раз, там, убрал что-то и так далее. Это вот разные способы, то есть ни на одном ты не затыкаешься. Оно происходит либо произвольно, либо по твоей установке, либо по установке свыше, когда вот то, что получу по случаю, сходятся два человека, они взаимодействуют. Вот у тебя самые яркие проявления какие? Поговорил, встретился, по телефону поговорил, глазами встретились или что? Вот самое комфортное для тебя какие случаи взаимодействия с человеком? Знаешь, вот в данный момент времени у меня ощущение, что я каждый раз, встречаясь с человеком, испытываю комфортное состояние. Вот просто по сегодняшней сборке. Вот мне абсолютно сейчас все равно, как мы будем взаимодействовать, потому что везде стараюсь найти какой-то вот этот вот, я это называю сейчас прикосновение, чтобы мы соприкосновение произошло, и от этого у обоих что-то зажглось, да, вот в таком духе. Что касаемо, значит, просмотров или видения, я могу как просто голосом, управляя вниманием человека, помочь ему уйти из блоков, то есть раскрыть их, раскрыть себя, подсветить ему какие-то проблемы. Так могу и просто прикасаясь буквально чуть-чуть. Бывает достаточно, не обязательно даже часа, да, то есть бывает нет этого времени. И тогда какое-то простое прикосновение, какое-то простое действие, но в него будет заложена та сила, которая в течение часа спокойно бы прошла. И это, вот как ты говоришь, по случаю, да, получу. Оно наилучшим образом для человека тоже случится, произойдет. Но это вот просто как знание о том, что так надо сделать именно сейчас. То есть вот как-то специально под что-то подстраиваться вообще такого нету. Каждый раз смотрю на человека совершенно по-новому, совершенно вот как ребенок смотрит на окружающий мир, воспринимая его каждый раз. Каждый день это новый день. Да? Вот. Здесь то же самое. Человек даже тот же самый пришел, это новый человек. Я его еще не видел, я с ним еще... не знаком как бы новым человеком, который сейчас пришел, что с ним произошло, как он прожил, да, я на него смотрю, ага, я потом спрашиваю, что у тебя, ты как оцениваешь, и так далее, то есть пошел уже разговор, и смотрю уже другого человека. У нас даже, знаешь, как у нас после работы всегда у людей меняется лицо полностью. Взгляд, лицо, даже думаешь, блин, вот не этот, не этот человек к нам заходил, вот другое лицо было. Там женщины молодеют, то есть это вот была чуть за 40, стало около 30, ты понимаешь? Чуть за 20. Да, чуть за 20. И вот это состояние, ну, преображение, да, то есть это вот, ну, радостно от этого. Ну, ты сказал про ребенка. Я вижу в нашем мире очень много больших детей. Уже под 80, а он ребенок. Но вот отличие маленького ребенка, который познает мир, и отличие вот этого ребенка уже взрослого, в том, что этот ребенок живет по установкам, как смерть, живущий по мере кем-то установленной. Он в этих мирах, которые сам же себе натыкал, которые общество натыкало, семьи что-то идет, вот он в них копается. И он, как лошадь с шорами, не может ни направо, ни налево нормально посмотреть. Вот он крутится в этом и все. И он делает одни и те же ошибки, но он их не замечает. Потому что эти шоры стоят. Он говорит одни и те же слова, которые ухудшают в семье отношения с людьми. Но он не может по-другому жить. Как вот маленький ребенок. То есть он не живет разумом, он живет умом, умением, которое в него кто-то вложил. А маленький ребенок, как сказал, каждый день новый день. Здравствуй, новый день. Здравствуй, игрушка, которая была вчера, а сегодня новая игрушка в новом дне. Он познает этот мир. Вот это вот отличие маленького ребенка от взрослого, оно как раз уникально тем, что ребенок учится, он не находится в догмах каких-то. Догмы потом ему родители навязывают. Кстати, вот ты говорил про маму, ведь очень часто нужно с родителями поработать. До 6 лет ребенок находится в маминой ауре, в родительской ауре, в семейной ауре. И поэтому те проблемы, которые у ребенка есть, это проблемы родителей, проблемы семьи, проблемы бабушки и дедушки. И когда вот у меня были случаи, приходили там маленького ребенка, а я смотрю на родителей, я говорю, с вами надо поработать. Они, нет, с нами не надо работать, мы тебе ребенка привели, у нас заикается. Я говорю, ну заикается, потому что у вас проблемы. Но они не слышат, они не хотят с собой работать. Они пришли к очередному целителю, доктору, врачу, который сейчас даст пилюлю ребенку, и ребенок начнет видеть мир по-другому, заикаться. Вот давай поговорим про детскость и недетскость взрослости, и детскость и недетскость вот в младенчестве. Значит, у нас тело – это инструмент взаимодействия с миром, и, соответственно, то, как мы взаимодействуем, мы можем либо поставить программу, либо просто каждый раз проживаем заново ситуацию, не выставляя никаких клише программ, для того, чтобы ничего не пропустить. Я это так вот, да, то есть, мало ли что, да, сегодня будет особенное солнце, поэтому я по-особенному на него посмотрю и по-особенному встречу это утро. Вот, и вот работая, прорабатывая руками, все эти программы, их прямо видно, слышно, понятно, как они простроены. И это получается, если по программам, вот большая часть жизни, это жизнь в иллюзии. То есть ты не живешь, собственно говоря, свою жизнь, ты не проживаешь жизнь в полноте. У тебя только определенная часть задействована, я это называю, тебя в этой жизни. И большая часть, она находится где-то в грусти, вдалеке, и думает, ну, может быть, когда-то и меня сюда позовут на этот праздник жизни. Поэтому для того, чтобы этот процесс преобразить, его сделать по-другому, это нужно отключить голову, нужно перестать вести диалог с самим, или, как я говорю, с телом, да, то есть доказывать, выйти из этой доказательной базы и сделать, взять управление над телом в свои руки. Это вот очень важный процесс. И он краеугольный камень вообще вот в этой жизни. Вот был случай, когда меня спросили, медитирую ли я. Я говорю, надо? Ну, я говорю, да, вот я там 6 часов медитирую. Я говорю, здорово, а у меня вот нет такого времени, 6 часов. Ну, ты, говорит, 2 часа утром, там, 2 днем и 2 вечером, вот будет 6. Ну, хотя бы 4, ты вот с утра 2 часа. Я говорю, ну, с утра я с детьми занимаюсь, там надо много всяких вопросов решить. Вечером я вот только приехал, там надо женой заняться. То есть много разных вопросов решить. Когда это, найти это время, чтобы на медитацию. Вот. И, собственно, думаю, может быть, со мной что-то не так. Да? А ведь суть любой медитации – это остановка ума. И ведь можно жить и медитировать. А можно медитируя и жить. Это два разных подхода будет. Это то же самое, когда говорят, благодаришь ли ты Бога за там, каждый день там, или каждое утро, за что? Ну, за то, что хотя бы проснулся, встал, еще что-то сделал. Я говорю, нет. Я говорю, у меня ощущение, что мне не за что благодарить как бы Бога за то, что значит, я встал или проснулся. Или, ну, нет такого ощущения, что это нужно. Он все для... Что для нас нужно, он уже все сделал, все создал. Вот она эта игра, вот, вот это пространство, все есть. Но находиться в состоянии благодарности, это другое. Угу. Просто совершать действия и находиться в состоянии, ну, это два разных подхода. И то же самое с медитацией. Ну вот люди, опять же, часто отмечают, что после того, как ты с ними повзаимодействовал, либо они с тобой повзаимодействовали, ну, я считаю, что это взаимное взаимодействие, они... Говорят так, я добился или добилась того, что раньше не могла добиться или не мог добиться. У меня было вот такое желание вот сделать это. И вдруг оно как бы раз и само появилось после того, как... А тут бился-бился, как рыба об лёд. Ну, ничего не получается. А вот с тобой повзаимодействовал, раз и появилось. Там со здоровьем была проблема. Каким врачам не ходил, ну, ничего не получается. Вот пришел, бац, там, за 30-40, ну, час. Что-то хопаньки и проявилось. Совсем по-другому. У меня там было желание денег заработать, но не получалось. Вот и деньги пошли вдруг ни с того ни с сего. Хотелось там выйти замуж, и не получалось. Кому только не ходил. И так далее. То есть, получается здесь что? Получается, человек уходит из своих иллюзий, ожидания что-то от этого мира и начинает проявлять себя в этом мире. И вот с этого момента мне хотелось бы, чтобы ты раскрыл более подробно, потому что есть такая практика ножа, кстати, за которую тебе уже стали предъявы представлять, о том, что ты, пользуясь практикой ножа, якобы присвоил ее себе. Ну, то же самое, как мне кто-то присваивает то, что я присвоил славянам, славяно-русскую варновость, да? Говорит, у нас тоже такое было. Ну, вот такие моменты есть. И вот ты как-то рассказывал о том, что вот идешь, например, там, по позвоночнику, там, по точкам там, вверх поднимаешься ножом, и наступает момент ожидания у человека, что вот сейчас ты нажмешь сюда, а вот тут ты делаешь что-то. Угу. Вот давай с этого момента. Человек себя направки ведет, уже замечено не раз, да, ведет себя так, как ведет себя в жизни. То есть и все его программы, они полностью направки проявляются. Но, во-первых, мое внимание туда направлено, потому что это, во-вторых, я ему человеку объясняю, подключаю сюда же, в этот же процесс. Да? То есть мы делаем ревизию, пересмотры и все остальное. И одна из задач, которая решается с направки сразу, это остановка ума, когда человек просто входит в состояние тишины. Вот. И пока голова еще, допустим, не выключилась, то есть вот такие метаморфозы, как иду по позвоночнику, значит, ножом, раз, два, все, вот каждый сантиметр нажатия, кажется, и человек уже простраивает ожидание следующего. И в этот момент, как только он это простроил, а я это слышу, вижу, чувствую, я сразу же переношу на другую сторону. И это происходит такой некий эмоциональный сразу всплеск, я-то жду там. И боль двойная происходит, да, такое ощущение боли, оно просто двойное. И на самом-то деле, если просто даже говорить о боли, боль мозг дорисовывает. Вот. И это и есть проявление проживания жизни в иллюзии. Создание фантома, который нарисовал боль, боль возникла, но ее нет, причин нет. Да, ее нет, а он ощущает ее в том месте, где он ждал. И тогда я говорю, а может быть и здесь не так больно. И мы уже начинаем человека выводить в чистое сознание, в чистое мировосприятие. Потому что, ну, задай вопрос, что такое осознанность, да, и я говорю, там, ну, целый будет такое вот определение огромное. Я говорю, а как определить, осознан ты или нет? Ну, хорошо, определение есть, давай принцип ясности. Вот я хочу знать, я осознанный сейчас или неосознанный? Но если ты чувствуешь лампочку, значит, там от нее тепло одновременно, там запах от нее, еще что-то, да, вот ну, такие вот есть формулировки. Я говорю, слушай, я замучаюсь мозг включать, чувствую ли я это, то есть сколько у меня мыслей уже потекло туда. А осознанный это здесь сейчас находишься, да, когда? А когда ты находишься здесь сейчас, когда у тебя выключена голова? Все. Тогда ты без иллюзий живешь, у тебя не включается иллюзорность проживания, ты каждый раз, и тогда вот состояние ребенка включается, это состояние, когда я живу и не останавливаюсь на клише каком-то, а не получилось, не пошел, но всегда говорю, вот понимаете, когда вот эту практику остановки головы включают, я пробовала, тяжело, не получается, я говорю, а что тогда тебя не остановило ничего, когда ты училась ходить или учился? Тогда бы то, там тоже тяжело было. Не просто же было. Упал, стукнулся. Сколько этих падений со стульев, там, с этого. Все равно лезешь на этот стул. Все равно залазишь на этот подоконник, с которого уже десятый раз кубарем слетаешь. Все равно встаешь. Все равно это происходит. Ничего тебя не останавливало. Почему сейчас ты готов сдаться, остановиться и не пойти такой же навык наработать, как и хождение? Это просто тоже управление, обыкновенное управление телом. То же самое. Чем отличается голова – часть тела, мозг – часть тела, что еще? Но тут как раз и происходит то удивительное, что люди даже не подозревали. Когда ты ждешь что-то от жизни, но не просто ждешь, ну вот я наблюдаю за этой жизнью, что-то произойдет, вот наблюдаю. А когда ты уже составил свои представления, выстроил уже загородку определенную, танк там построил, в этот танк залез и пытаешься эту жизнь пробить, то оказывается, что против твоего танка еще больше что-то возникает. И ты продолжаешь усиливать его, а там тоже усиливается. И вот когда ты ломаешь вот эти стереотипы, человек может смотреть, а может быть, что мне ломать-то? Дверь-то вот она рядом. Что мне биться-то? Он начинает наблюдать за этим миром, начинает смотреть, что происходит. Да, и раскрывается по-другому событие, и совершенно простым каким-то способом достигается тот самый результат, который он, ну, бился несколько лет. И такое буквально там в течение 2-3, может быть, даже месяца, включая достижение каких-то финансовых целей, которые ставятся. Потому что это уже пошло через тело, управление пространством, управление событиями, управление временем. То есть все это вот раз и прорыв. Mm-hmm. И это не важно вообще на самом деле, как, чем человек занимался или занимается. Важно, как он начал относиться к этому. И у нее открывается куча возможностей. Высвобождается время там, где оно у нее было занято. Ну, казалось бы, он достигает результата, который хотел, но только еще в большем количестве и не теми способами, которые должны были потратить огромное количество его ресурсов. Но результат достиг. Стал меньше работать. Да, получил больше. Да, получил больше. Денег стало больше. Ну, то словно так, да. Наблюдая за тобой, наблюдая за тем, что ты открываешь для себя и для людей, я бы так вот сказал, что некоторые твои наблюдения, их можно назвать некими открытиями. Может быть, большими, может, маленькими. Кое-что тянет на диссертацию. Кое-что тянет больше, чем на диссертацию. Ну, например, вот разговор там, о болезни Бехтерева и других, о раковых заболеваниях. Если подходить с точки зрения научной медицины, так сказать, то там, как правило, все сводится к тому, давайте мы изобретем новый какой-то химический элемент, либо скомпонуем эти химические элементы, чтобы они ударили, например, вот по этому чему-то, чтобы убрали вот это, чтобы вот то все 5-10. И в конечном итоге, да, есть первично какой-то эффект, а потом мы смотрим, что, как правило, если человек не изменил свое представление, возвращается на круги своя. Ты же, уже здесь было сказано, смотришь не на следствие, а на следствие, и может быть, как это следствие чего-то, и пытаешься найти причину. И вот когда ты начинаешь искать причину, ты видишь, что Бехтерев, окажется, заболевание, это не то, как вот нам преподносят, а там есть что-то другое. И если ты убираешь вот это маленькое другое, то и вот это все, то, что называют болезнью Бехтера или чем-то еще, или как онкология, оно просто рассыпается, потому что нет основы, на чем строится. Вот давай вот про это поговорим. Бехтерева достаточно прямо сложный диагноз, считается неизлечимым. Пошла закономерность, мы когда стали люди обращаться вот с этим неизлечимым диагнозом, значит, на облегчение их ситуации, то стала выявляться некая закономерность по именно первопричине, как оно случилось. И первопричина вся находилась в области мировосприятия или такой вот психологической некой травмы детства. То, как себя человек отпустил или не отпустил, будет зависеть только протекание и форма вот, нахождения в сегодняшнем дне, да, как его скрутило, как что и так далее. Вот. Но принципиально есть положительный опыт по раскручиванию и даже ремиссии по болезни Бехтерева, но мы здесь используем не только как бы сам мой метод, мы еще используем как раз здесь очистку организма и, значит, восстановление иммунитета, то есть чтобы болезнь немножко отступила и пошла ремиссия, потому что я сейчас не буду говорить именно медицинским языком, ну, умышленно это не буду это делать, вот, но нам понятно с точки зрения вирусной природы, вот именно Бехтерева, как механизм вообще возникновения данного вида заболевания. То есть вот механизм нам понятен. И исходя из того, как мы понимаем, у нас отсюда и результаты. Да? То есть, если бы мне был не ясен механизм, или нашей команде был бы не ясен механизм, мы бы вряд ли бы достигали бы ремиссионных каких-то вещей. Вот. Есть и какие-то другие вещи, когда спина, допустим, был выдан ей вердикт относительно того, что только лишь слом, замена, значит, позвонков, вставление спиц, вот, выровняет ее и так далее. Да? То есть там у меня есть фотографии там, в группах, которые люди сами фотографировали, выкладывали им там, через 3 правки, там, через 4 правки, каков результат. То есть тоже, с одной стороны, поставлен диагноз, который нельзя прошибить, потому что нету операции, ты не делаешь операцию, человек смирился, и тут, значит, встреча со мной, и пошел процесс восстановления спины, выравнивания спины. Казалось бы, с чего, да, а вместе с этим изменение самого человека, изменение его мировоззрения, изменение его отношения к жизни, его состояние и так далее, и так далее, и так далее. Сам подход, он позволяет нам, работая с причинами, не смотреть на диагнозы, да, то есть мы, вот я о чем говорю, мы не работаем с диагнозами, мы работаем с человеком, и там уже как бы смотришь, почему он пришел к этому состоянию, почему его тело собрано вот именно так. Да? У меня на столе как-то был зав. Отделением хирургического, и мы с ним, я ему, значит, висцеральный массаж живота делаю, и мы с ним разговариваем относительно того, зачем желчный пузырь сейчас отрезать, потому что отрезать желчный пузырь, вот, это по сути обрушить, потому что иммунитет практически как бы сводить его к нулю очень такими быстрыми темпами. Следующее будет это под ударом щитовидка сразу после желчного. Казалось бы, здесь, а потом раз наверх. Да, ну, это факт. И потом сразу куча диагнозов, которые стандартные будут, в том числе диабеты и так далее. И я ему рассказываю, каким образом нужно сделать, на мой взгляд, значит, напряжение, работать напряжение, чтобы не допускать отрезания желчного пузыря. Значит, я ему рассказал свое видение, он мне рассказал, значит, медицинский научный подход, и после этого говорит, а то, что ты сказал, это имеет место быть и достаточно интересный, свежий взгляд. То есть, фактически, если ты зав. Отделению, рассказав вкратце, там, 10-15 минут, саму идею, и он нашел для себя это интересно, ну, это такая какая-то медицинская диссертация, там, докторская, да, будем называть докторская. То есть, по сути, действующему хирургу, заведующему хирургического отделения, рассказать подход по-другому к телу. И он об этом не думал, потому что в стандартных протоколах этого нету. То есть просто менять сам процесс, менять сам подход. Поэтому я говорю о том, что если мы меняем процесс своей жизни иначе, не перекладывая ответственность за свое здоровье ни на кого, смотрим на это сами, то мы, соответственно, и получим другой результат из тела. Вот мое видение, оно вот здесь такое, потому что только мы можем это исправить, только мы можем это. Если мы пришли получить диагноз, и дальше тебя в этом диагнозе будут каким-то образом удерживать, ну, это будет другой подход. Ну, это как раз это то, что было сказано ранее нами с тобой, что человек, который живет в клише, а ученые, они живут в определенных своих клише, не позволяет взглянуть на что-то рядом происходящее и видеть картину цельно. И поэтому сколько ты не бейся в этом, сколько ты не изобретай лекарств там, против онкологии или что-то еще, сколько ты там что-то не отрезай, прямых улучшений организма в будущем не произойдет, а наоборот происходит ухудшение. Ведь если это в организме есть, значит для чего-то оно было здесь предусмотрено. И если ты что-то отрезал, что-то загубил, что-то там понизил в активности, это говорит о том, что что-то изменилось во всем организме. Ну, как правило, уже отрезают, когда есть острая необходимость, да, то есть, ну, как правило. Доведено уже до края. Да, доведено до края. А разговор идет, наверное, об, как она, превентивной, да, медицине. Это когда мы какие-то меры предпринимаем или диагностические вещи смотрим до того, как надо что-то отрезать и так далее. Да, то есть, ну, это как ДТП на опережение. Мы работаем с тем, чтобы не было этих ДТП, чтобы дети переходили по пешеходным переходам. Смысл как бы всех вывозить. Надо же работать на опережение. Здесь мы работаем, а здесь не работаем. Вот здесь тоже надо работать на опережение. Надо научить людей пользоваться своими телами, правильно и жить правильно, соответственно. Ресурс на это делать. Ходи по зебре, да? На зеленый свет, да, а не на красный. Да. Ну да, да. И вот когда человек занимается профилактикой, ощущая, как устроен этот мир, то тогда и проблем меньше. Здесь с тобой согласен. Вот мы с тобой поговорили о прошлом, поговорили о настоящем. И теперь, как в присказке, поговорке, давай поговорим о будущем, чем сердце успокоится. Вот ты говоришь все время «мы». Я сейчас общаюсь с Олегом Бажином. Ты говоришь «мы». «Мы» – это кто? Это что уже? Какой-то центр существующий? Это как команда существует? Либо команда собирается, центр подготавливается. «Мы» – это кто? Мы – это команда, сейчас уже команда, но больше чем полгода, если Москву мы берем, то принимаем на одном, практически на одном и том же месте. Вот, и готовимся к открытию своего центра оздоровительного. Как ты видишь в дальнейшем развитие, увеличение команды, обучение какое-то? Кто подходит для этого, кто не подходит? Кто может принять участие в этом деле? Хотелось бы и обучить, хотелось бы и привлечь специалистов. Часть специалистов уже готовы помогать, действовать и заполнить в будущем центре какие-то ниши. Потому что подход комплексный к здоровью должен быть. И мой подход, он всего лишь как, ну, может быть, механизм запуска, а более там длительное лечение, еще что-то. Можно и другими способами достигать, в том числе, может быть, там герудотерапия или проработка там какими-то травами и все остальное. Да? То есть какие-то вот такие вещи, которые вытягивают из тела, и тяжелые металлы, ну, более длительные. Я запускаю механизм очищения, а дальше еще целые процессы идут. Вот. Обучить пока мы над этим как бы задумываемся, но пока непонятно ни программа самого обучения, и не проявлено, сможем ли вообще достичь как бы какого-то результата. То есть, хотя мне мои советники, они говорят, что Олег, ну даже если на 80% будет повторять человек то самое и выдавать результат, то самое, что ты, того же самого, что делаешь ты, хотя бы 80% это будет повторено, это тоже будет большой успех. Поэтому, ну, может быть, в скором времени мы об этом подумаем и что-то из этого сделаем. Какое-то обучение или кого-то привлекать будем или еще что-то. Ну, вот. Как наши зрители и слушатели могут в этом принять участие? Начиная от человека, который живет обыденной жизнью, заканчивая каким-то, может быть, министром, может, каким-то олигархом, может, каким-то там президентом какой-то компании крупной, миллионером, миллиардером и так далее. Вот кто чем здесь может поучаствовать? Меня в прошлом году пригласили в Дагестан работать с воинами СВО. Я отозвался буквально, как бы, как волонтер туда поехал, все за свой счет. Собственно говоря, меня там только разместили и кормили. И вот эта проблема восстановления воинов, вот один из методов, который я в своем подходе использую, это метод казачий, ножевой, да, то есть проработка по точкам. Он очень дал хорошие результаты с точки зрения работы с воинами, то есть и высвобождение вот этих психических, психологических зажимов, которые получены в тяжелейших условиях боевых действий. Вот. И если нас смотрят министры, значит, социальной направленности люди, то нам, мы готовы взяться за вот это направление и, в принципе, в Москве открыть вот именно через вот такой вот подход оздоровления. Вот эту программу запустить, оздоровление, восстановление, реабилитация, вот надо правильно сказать, воинов. Вот. При этом, при всем, у нас есть программа реабилитации не только с просто человека как человека, то есть мужчина, который прошел боевые действия, а реабилитация через восстановление связи в семье. То есть вот человек, который прошел боевые действия, у него не только нарушилось восприятие, ну, гражданского мира, у него прежде всего непонятно выстраивание связи внутри семьи, потому что, ну, он был там, да, как в том состоянии, в котором, ну, нежелательно появляться, да, нормальному человеку и только воину в случае прям резкой необходимости. И очень часто вот эта опора внутренняя, семейная для мужчины, она нарушается. Либо им самим, потому что он не может до себя допустить, к примеру, из-за психологического блока, ту любовь, которая к нему направлена, он просто ее не видит. У нее до сих пор еще, как это, по опыту, контузия, понимаешь, когда каждое мое нажатие, он говорит, опять прилетел, опять прилетел. Вот он контузию проживает. А почему? Я нажимаю, блок раскрывается, а этот блок связан с контузией. И пока я с человеком работал, он прожил там 25 контузий. Там, и это ему стало легче, глаза засветились. Он, вот, и после этого он готов уже нормально воспринимать. А после этого надо восстановить их отношения, надо выстроить опору. Это семейный такой психологический тренинг, работа глубокая. И вот когда у мужчины появляется семейная опора, если вот говорить как бы про вообще как бы мужчину как феномен нашей социальной жизни, то мужчина, только имеющий опору на семью, способен что-то в этом мире достигать. Высокого, качественного, большого, светлого и так далее. Получается, что этот центр, по сути дела, про который говоришь, оздоровительный, это некий такой центр сборки, реабилитации не только для людей, которые прошли СВО и тяжелые какие-то там ситуации жизни, но это еще и социальный центр. Это реабилитация для семьи и для общества получается. И поэтому те методы, которые ты используешь, они полезны для всех нас, для всего общества. Ведь помимо, как сказал, ну, там, продавливания, массажа, растягивания, ты еще используешь и казачью латку, это и ножи, например, да, причем острые ножи, а не просто какие-то бутафорские. И правила ты используешь в другом несколько качестве, нежели чем да, привычные нам, где растянули, подергали там, и так далее. И поэтому, когда мы подходим комплексно к этому вопросу, то и комплексно получается ответ. Ответ в это общество, комплексное что-то, изменения комплексные. Поэтому я считаю, да, на самом деле такой центр, а вернее сказать, такие центры в крупных городах как минимум нашей страны должны быть. Те города, куда могут прийти, приехать люди из окружения этих городов, из областей. Поэтому здесь не только Москвы надо ограничиваться. Здесь нужно мыслить, на мой взгляд, более широко. Я согласен. Ну, все начинается с чего-то, с какого-то города, места. Просто если развиваться на Россию, то, наверное, удобнее всего начинать с Москвы. Потому что... На сегодняшний момент, да. Вот... Все пути ведут в Рим, да, а у нас в Москву. Вот. А поскольку семья – это то, что сейчас подвергнуто было разрушению и, в общем-то, противодействие людей об сохранении именно традиционных семейных ценностей говорит о том, что продолжается нападка на институт семьи и продолжается его разрушение, и та страшная статистика, которая присутствует в Росстате, да, она подтверждает все эти процессы, то это, именно это и требует первичного восстановления. Именно это и требует для возрождения наших регионов, которые, в которых коренное население, значит, это русские люди. То есть здесь надо вот эту работу проводить вот в традиционной, прямо вот, ну, каждый день, 24/7 надо это делать для восстановления. Тогда у нас появится скорейший результат. И, собственно говоря, даже когда закончится СВО, и мы всех реабилитируем, эту работу надо будет еще продолжать делать. То есть это не один десяток лет разрушений происходили, но, видимо, не один десяток лет надо будет восстанавливать. Но здесь еще должно отметить, что, казалось бы, восстановление здоровья физического, восстановление здоровья психического, изменение человека, его отношения к жизни, делает его ответственным за свои поступки. И вот тут-то как раз решается то, о чем постоянно говорят с высоких трибун. Вот импортозамещение, трудовые места, улучшение социальной политики, оздоровление общества, семьи и так далее и тому подобное. Казалось бы, начинаем со здоровья отдельно взятого человека, переходим в здоровье семьи, семьи не живут в пустом пространстве, обязательно общество, А когда человек начинает задумываться о том, как все устроено, и он становится ответственным за свою жизнь, то он тогда и не будет свою родину разрушать, он не будет землю разрушать, он не будет желать вражды какой-то с другим человеком. И здесь сразу и криминальное выравнивается, и социальное выравнивается, и взаимодействие людей выравнивается, и люди начинают что-то производить новое. То есть, казалось бы, ты работаешь с человеком, но этот человек – это часть нашего общества, часть нашего мира, часть нашей страны. И от этого лучше всей стране получается, так? Это вот эта многомерность, о которой ты говоришь, где начало, где конец, да, то есть здесь надо понимать, что если ты целостно и управляешь и пространством, и временем, и событиями, сам целостен, вокруг тебя, значит, семья твоя как опора работает, женщина твоя цветет, дети твои здравствуют, у тебя происходит просто, ну, вокруг тебя цветущие дороги возникают. Ну, то есть это же процесс не просто достижения только своих благ. Это же процесс того, что люди, которые вовлекаются в это, они также начинают ощущать вот эту радость от жизни получать. То есть это процесс вот наполнения. Ну что ж, благодарю за очень интересное наше общение. У нас получилась очень широкая тематическая зона охвата, такая всемирная. И мне радостно от этого. Радостно, что в нашей стране все больше и больше идет осмысление того, что происходит. Как раз вот через таких людей, как ты. Благодарю тебя. Благодарю.